День четвертый. Джесс открыла глаза, услышав крики Делии. Девочка металась по кровати, а сиделка пыталась удержать ее, не дать упасть на пол. Джесс застыла в дверях, вспоминая сон или что это было. Глаза Делии широко открылись. Она увидела мать и неожиданно стихла. В повисшей тишине было слышно, как тяжело дышит сиделка. «Уже все нормально», — заверила она Джесс. Глаза Делии закрылись, выдавив ручейки блестящих в лучах утреннего солнца слез. «Присматривай за ней», — сказала Джессика, заставляя себя выйти из комнаты. Здесь она уже ничем не может помочь. Никогда не могла. Крик Делии сковывает, парализует. Крик Делии заставляет думать о будущем, о пустоте, о смерти. Крик, который всегда может стать последним. Джессика знала, что думать об этом пока рано, но избавиться от своих страхов не могла. «Думаешь, я тоже спятила?» — спросила она Фишборна, рассказав о встрече со своей матерью в прошлую ночь. Они сидели в японской закусочной и пили саке. Есть совершенно не хотелось. Жареное мясо остывало в тарелках, доставаясь жирным, откормленным мухам. «Не молчи», — попросила Фишборна Джесс. «Если считаешь, что у меня что-то сдвинулось в голове, то так и скажи». «Не скажу». Он выпил, поморщился, налил себе еще. «Вчера в доме Джамила я слышал и более странные вещи». «Думаешь, виной всему газ?» «Я не знаю». «А Элис, что говорит об этом она?» «Она хочет все проверить». «А Джамил?» «Не знаю. Он стал каким-то странным». Фишборн нахмурился. Варинг предложил снова отправиться к колодцу, взять на анализ воздух, проверить его содержимое. «Как думаешь, я смогу отправиться туда с вами?» «Зачем?» «Не знаю». Джессика вспомнила свой сон. Хотела промолчать, но не смогла. «Они не собираются спускаться туда сами», — сказал Фишборн, когда она закончила рассказ. Алкоголь пьянил и делал все малозначимым. Варинг сказал, что будет лучше, если это сделаю я. «Я могу спуститься», — решительно сказала Джесс, вспоминая случившийся утром припадок Делии. «Ты не поняла. Они не хотят, чтобы это делал тот, кто уже был там». «Бред». «Вот им это и скажи. Хотя, если послушать то, что ты мне рассказала...» «Я просто хочу использовать любую возможность, чтобы спасти Делию. И если для этого мне придется еще раз спуститься в тот чертов колодец, то клянусь, я это сделаю». «Так и ты, значит, туда же». «Я не спятила. Не забывай, я не поднимаюсь на горы, чтобы поговорить с Богом. Не исследую связь человека с какой-то там субстанцией в небе. Не собираюсь доказывать наличие души, уж тем более не думая о том, чтобы раскрыть все загадки истории. Я просто хочу спасти свою дочь, Барт. Что в этом плохого?» «В колодце». «Там есть ответ». «Там нет ничего. В лучшем случае газ или еще какая-нибудь зараза, которой вы надышались». «Почему же тогда ты не ушел вчера со мной из дома, Джамила? Почему остался? Почему слушал, если считаешь все это безумием?» «Там был Джин». «Не ври!» Джессика впилась в него взглядом. «О чем вчера рассказал Джамил? Почему ты согласился спуститься в тот колодец?» Она замолчала, ожидая ответа, но ответа не было. «Барт!» «Не обижайся. Ты, кажется, сама говорила, что вчера тебе дали совет держаться подальше от нас». «Не от вас, от Элис, Варинга, Купера и Джамила. Тебя среди них не было». «Почему же ты делаешь с точностью, да наоборот?» «Я делаю то, что считаю нужным». Джессика поднялась. Стул, на котором она сидела, закачался, едва не упав. «Куда ты?» — вяло спросил Фишборн. «К Джамилу!» — крикнула она, села в свою машину и с трудом смогла дождаться Фишборна. Ей казалось, что он двигается очень медленно. Весь мир двигался медленно, вращался устало, словно собирался вот-вот заснуть. «Вот здесь я вчера встретила ту женщину», — сказала она у местного стадиона. «Ты говоришь о своей матери?» «Я говорю об Эдриан Даммерс». Джессика свернула к дому Джамила, едва не задавив толстую курицу. Дремавшая в кресле на крыльце мать Джамила подняла голову и пробормотала что-то бессвязное, словно все еще продолжала спать. Джессика не обратила на нее внимания. Вошла в дом, позвала Джамила по имени. Ставни на окнах были закрыты, и она видела, как в полумраке кружится в комнате пыль, преломляя редкие солнечные лучи. «Джамил, черт возьми!» — потеряла Джесс терпение. Фишборн бросил растерянный взгляд на толстую женщину в кресле качалки. Левый глаз ее был открыт, но не было сомнений, что она снова спит. «Эй!» — негромко позвал Фишборн Джессику, проходя в дом. Она не ответила, даже не обернулась. «Думаю, нам лучше уйти». Он протянул руку к ее плечу, но она шагнула вперед. Дверь в комнату Джамила была приоткрыта. Кровать не заправлена, у закрытого ставнями окна стояли плетеные стол и кресло. На столе стояла початая бутылка джина. Джамил сидел в кресле. В руке у него был стакан. Крупные капли пота катились по его темной коже. Большие глаза в темноте выглядели неестественно желтыми. Седые волосы отливали синевой. «Выпьешь?» — спросил он Джессику, не взглянув на нее. «Неразбавленный джин, как ты любишь. Помнишь, как долго ты приучала меня к нему?» Он улыбнулся, но взгляд его по-прежнему блуждал где-то далеко отсюда. «У тебя здесь только один стакан», — сказала Джессика, подходя к столу. «Можешь взять мой». Он поставил стакан на стол, долил в него джин. Фишборна, который замер в дверях, Джамил, казалось, не замечает. «Я хотела поговорить...» Начала было Джесс, но он прервал ее, устало взмахнув левой рукой. «Сначала выпей». «Ладно». Она взяла стакан, сделала пару небольших глотков. «До дна». «Хочешь напоить меня?» «Не хочу разговаривать с трезвой, когда я сам пьян». «Хорошо». «Джесс», — позвал Фишборн, собираясь сказать, что сейчас, возможно, будет лучше уйти, но осекся на полусловие. Стакан в руке Джесс был уже пуст. «Умница!» — протянул Джамил. Его блестящие желтизной глаза стали еще больше. «Так значит, ты пришла поговорить о своей матери?» «Откуда ты знаешь о моей матери?» Джессика бросила короткий взгляд на Фишборна, понимая, что он был все время с ней и не мог никому рассказать об этом. Но кроме него больше никто не знал. «Последнее время я знаю очень много», — протянул Джамил, словно читая ее мысли. «Тогда ты должен знать, что мне плевать на нее. Я пришла поговорить о Делии». «Ты не захочешь слышать то, что я знаю о Делии». «Я хочу услышать, можно ее спасти или нет. Там, в колодце, мне казалось, что способ есть. Нужно лишь найти его, добраться до него». «А это было все, что ты хотела узнать, спускаясь в тот колодец?» «Признаться честно, я разочарован. Там было так много ответов, а ты искала только один. Искала и не могла найти». «Не говори так, словно Делия это пустяк!» Прошипела Джессика. «Для тебя? Нет. Но для мира...» «Плевать, я хотела на этот мир!» — закричала она. Выпитая ударила в голову. На какое-то время мысли стали четкими и ясными, но затем действие алкоголя усилилось. Это произошло так внезапно, что Джесс покачнулась, едва устояв на ногах. «Да...» — протянул Джамил. «Ты никогда не умела пить». «Плевать!» Она огляделась по сторонам, пытаясь вспомнить, зачем пришла сюда. «Делия, просто скажи мне, могу я ее спасти или нет?» «Так, как ты хочешь? Нет». «Что это значит? Она умрет?» «Умрет». Джамил поднес горлышко бутылки к влажным губам. Сделал жадный глоток. «Думаю, о смерти тебе лучше поговорить с Элис. Она за последние дни сильно продвинулась в этом». «На кой черт мне говорить с ней о смерти?» «Ну, тебе же нужны ответы». «Мне нужен всего один ответ, и за ним я пришла к тебе». «Вот как? Достаточно просто. Тебе не кажется? За своим мне пришлось подниматься к Нана-Луат». Джамил вылил остатки джина в стакан и жестом показал Джесс, чтобы она взяла. «Знаешь, что показал мне Бог?» «Нет». Джесс взяла стакан. Крупные капли пота покрыли ее лоб, скатились на щеки. Стоявшая в комнате духота начинала сводить с ума. «Не беспокойся о своем теле», — тихо сказал Джамил. Это всего лишь биологическая оболочка, в которую нас заселили когда-то очень давно. Наш настоящий дом – планета Юпитер. А здесь, на Земле, есть лишь внедренная в верхние слои атмосферы субстанция, которая контролирует наше переселение из одного тела в другое и способна оказывать влияние на наши поступки. Не знаю, веришь ты в переселение душ или нет, но отчасти это правда. Только мы и есть эти души. Без нас эти тела ни на что не пригодны. И так как наши души, то есть мы, по своей природе бессмертны, то и восприятие времени в нашем понимании отсутствует как таковое. Мы развиваемся, существуем, совершенствуемся, но все это происходит немного в другом измерении, нежели то, в котором приходится существовать сейчас нам, населяя биологические тела. Материальная жизнь протекает для нас и подобных нам непосредственно в стороне, но это происходит до тех пор, пока эта жизнь сама не решит прикоснуться к нам. Так же, как живые виды населяют Землю, мы раньше населяли Юпитер, до тех пор, пока над нашим существованием не нависла угроза. Темное вещество, составляющее больше половины от общей массы Вселенной, существование которого признают, но не могут до сих пор объяснить ученые, это и есть наш мир, схожий с тем, что способны мы наблюдать человеческим глазом, но более разумный. Простое вещество – это все материальное, что есть во Вселенной, и темное вещество – неиссякаемая энергия, пронизывающая все сущее вокруг, не должны пересекаться. Единственное, что губительно как для мира энергии, так и для материального мира, это черные дыры. Единственная загадка, постичь которую невозможно. Тунгусский метеорит принес за собой одну из таких черных дыр. По сути своей, она оказалась безвредной для материального мира Земли, если не считать выделившейся в результате взаимодействия черной дыры с субстанцией темного вещества и энергии. Ее размеры были весьма незначительны, поэтому не смогли оказать воздействие на субстанцию. Но астероид, у которого пока нет еще названия, несет на своем хвосте огромную, постоянно увеличивающуюся черную дыру, безопасную для материального мира, но представляющую угрозу для темного вещества, то есть для мира энергии. Его орбита должна будет пройти в непосредственной близости от Земли и дальше в направлении планеты Юпитер, водородные недра которого мы некогда населяли. В стремлении предотвратить катастрофу было принято решение внедрить часть субстанции темного вещества в верхние слои атмосферы Земли, дабы использовать материальные тела населяющих эту планету особей для ликвидации угрозы. Для тех, у кого не существует понятия времени, несколько десятков тысячелетий не значат ровным счетом ничего. Поэтому, выбрав наиболее подходящую особь, названную в дальнейшем кроманьонцем, мы изменили этап эволюции этого вида, заселив их тела своим собственным интеллектом, что впоследствии было названо человеком разумным. Субстанция, регулирующая заселение, сохранила накопленные ранее знания неизменными, в отличие от нас, вынужденных утрачивать накопленный опыт вместе с погибающим мозгом умирающего носителя. Каждое новое переселение заставляло начинать жизнь в материальном мире с нуля, утрачивая тем самым казавшийся неиссякаемым запас знаний. Поначалу проблему удалось решить, населяя тела кроманьонцев теми, у кого еще были сохранены накопленные знания, кто ни разу не был использован для этой цели. В результате этого возникли такие места, как Нанмадол, египетские пирамиды, стены Таринфа, Вавилонская башня. Но впоследствии этот способ утратил свою актуальность. Популяция выбранного нами вида росла, Нужно было совершенствовать материальные технологии, поэтому было принято решение производить повторное переселение. Опыт стал накапливаться не в нашем мире энергии, а в материальном мире, имитируя бессмертие, передаваясь из поколения в поколение. А нам оставалось лишь ждать. Ждать и время от времени подталкивать прогресс этого мира, вселяя в нужный момент в биологические тела души тех, кто прежде еще ни разу не участвовал в переселении. Они ждут своего часа, сохраняя все накопленные ими знания. Великие знания. Да Винчи, Галилей, Коперник, Эйнштейн, Дарвин, Фрейд, Менделеев. Они приходят в мир незаметно, чтобы помочь ему перейти на новую ступень развития, которую естественным путем этот молодой мир сумел бы достичь лишь миллионы лет спустя. Рождаются новые города, перераспределяются каменные породы, выкачивается газ, нефть, парниковый эффект изменяет океанские течения. Орбита этой планеты незаметно начинает смещаться, чтобы в далеком будущем астероид с гигантской черной дырой на хвосте прошел в непосредственной близости от Земли, изменив свое направление, избегая столкновения с Юпитером. Джамил замолчал. Джессика поняла, что продолжения не будет, прищурилась Мири и его мутным от выпитого алкоголя взглядом. «И при чем тут моя дочь?» — спросила она. «Твоя дочь?» — переспросил Джамил, по-прежнему глядя куда-то в пустоту. «Ты разве еще не поняла? Ничто не имеет значения. Ни твоя дочь, ни ты, ни я, ни кто-либо другой». «Вот как?» — Джессика растерянно посмотрела на стакан в своей руке. Она могла поклясться, что не пила его, но, тем не менее, он был пуст. «Знаешь что, Джамил?» — она поставила стакан на стол. «Ты, может быть, и не имеешь значения для этого мира, но ты важен для меня, для своей матери, для своих друзей, так же, как и Делия. Она важна для меня, и мне плевать, насколько глубок и запутан этот мир. Я хочу, чтобы она жила. Хочу видеть, как она растет, рожает детей. Вот что важно для меня». Вот что имеет значение, а не этот гребаный мир. И если ради Делии мне придется подняться на самую высокую гору в мире или же спуститься в тот чертов колодец, то клянусь, я сделаю это, не раздумывая. Она замолчала, выждала минуту, не получила ответа, вышла на нетвердых ногах на улицу, забралась на заднее сиденье своей Тойоты. «Садись за руль, Барт», — сказала она Фишборну, прищурилась, пытаясь разглядеть крыльцо дома, где остался Джамил. «Может быть, он не передумает?» «Сомневаюсь». «Тогда отвези меня, Кэлис». Джессика откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Голос Фишборна звучал где-то далеко. Впрочем, как и весь мир. «Кажется, этот сукин сын напоил меня». Беззлобно пробормотала она, стараясь дышать ртом, чтобы побороть подступавшую к горлу тошноту. Какое-то время ей это удавалось. «Нет, к черту, тормози!» Джессика выскочила из машины. Они стояли у кромки океана. Она видела коралловый риф, видела железобетонный док, у которого ютился десяток рыболовецких лодок, видела застывшие на горе дома. «Какого черта ты привез меня сюда?» — спросила Джесс Фишборна. «Ты же хотела, чтобы я отвез тебя к Элис». «Вот как?» Джессика еще раз огляделась. «Так она не в городе?» «Нет». «Понятно», — пробормотала Джесс, хотя на самом деле в голове не было ничего, кроме головокружения. Она попросила у Фишборна платок, вытерла рот, вернулась в машину. Мир затянула тьма. Но сейчас Джессика была рада этому. Когда она проснулась, то где-то рядом шумел водопад. Тойота была припаркована на стоянке. Ключей в замке зажигания не было. Рядом стоял внедорожник Джамила. Джесс вышла из машины. Воспоминания путались. Водопад впереди бурлил и пенился. На краю стоянки находилась закусочная с железной крышей. За одним из столиков сидела Элис. Джессика заметила ее, но не сразу сообразила, кто эта женщина. Все было каким-то далеким, словно сон во сне. «Барт сказал, ты хотела поговорить со мной?» — спросила Элис, когда Джессика подошла к ней. «Еще Барт сказал, что тебе, возможно, понадобится вот это». Она подвинула к ней стакан с водой. Кубики льда уже растаяли, но их холод все еще ощущался. «Знаешь, от этого водопада до архипелага не так близко. Удивлена, что Барт выбрал именно это место, чтобы оставить тебя». «Мне нравятся водопады». Джессика пожала плечами, выпила с жадными глотками воду в стакане, поморщилась. «Холодная». «Да», — задумчиво протянула Элис. «Расскажи мне о том, что ты видишь. Почему именно мать? Я, Купер, Варинг, даже Джамил увидели нечто такое, что способно перевернуть мир, а ты увидела просто свою усопшую мать». «Ну, может, я и не хотела переворачивать мир. Я помню, ты хотела найти способ спасти дочь». Взгляд Элис стал колким. «Думаешь, я вру?» — спросила Джессика. «Я не знаю». «Вот и я не знаю». Джессика поставила стакан на стол, запустила пальцы в свои спутанные волосы. «Думаешь, этот колодец... в нем действительно что-то есть, кроме газа? Я имею в виду то, что с нами происходит, это...» Она шумно выдохнула. «Что, черт возьми, это такое?» «А Джамил разве тебе не сказал?» «Давай не будем сейчас о том, что сказал мне Джамил!» «Ну почему же? Варинг, например, сильно увлекся этим рассказом. Он думает, что теперь можно будет по-новому взглянуть на уравнение Дрейка. Выходит, что в нем нет просчета. Разумная жизнь действительно должна населять этот мир достаточно плотно. Но только не сейчас, а намного позже. А его единственной ошибкой было то, что он не учел наше неестественно быстрое развитие. Может быть, через пару тысяч лет или через пару сотен тысяч все так и будет, как он рассчитал, но не сейчас». «Боюсь, я не смотрю так далеко». Джессика раздраженно поджала губы, вспоминая утренний припадок Делии. «Как думаешь, если снова спуститься в колодец, то...» «Думаю, это нас убьет. А если нет? Разве ты не собиралась послать туда Барта?» «Барт не был там прежде. К тому же он больше похож на Купера, чем на тебя. Так что не думаю, что колодец сможет быстро свести его с ума». «Колодец не свел меня с ума. Нам пришлось связать тебя, чтобы вытащить оттуда. Забыла?» «Я помню лишь, что хотела спасти свою дочь». «Сомневаюсь, что тебе удастся это в одиночку. Сомневаюсь, что кто-то, кроме Фишборна, согласится мне помогать в этом». «Ну, думаю, это зависит не от нас, а от тебя». «Хочешь, чтобы я начала сотрудничать с вами?» «Ну, я уже рассказала все, что знаю. Больше ничего нет, правда?» «Может быть, будет», — Элис пожала плечами. «Я, Варен, Купер, Джамил. Все наши видения связаны тем или иным образом между собой. Все, кроме твоего». «Думаешь, я увижу что-то еще?» «Возможно». «Тогда давай снова спустимся в колодец». «Давай лучше подождем. Что, если за твоим видением кроется нечто большее, чем желание девочки вернуть свою мать?» «Я не хочу вернуть свою мать. Ни сейчас, ни когда-либо раньше. К тому же я больше ничего не вижу». «Кажется, вчера ты уже говорила нечто подобное». «Вчера все было иначе». «Я так не думаю». Элис улыбнулась, поднялась из-за стола. «Так я могу пойти с тобой? Я смогу тебе запретить?» Она снова улыбнулась. «Хотя, если честно, впервые со времени нашего знакомства я хочу, чтобы ты была рядом». Элис дождалась, когда Джессика поднимется на ноги, и вышла на стоянку. «Сегодня у Делии снова был припадок», — сказала Джессика, садясь в машину Джамила. «Я знаю», — кивнула Элис. «Доктор Луис рассказал мне о ее болезни». «Ты спрашивала доктора Луиса о моей дочери?» «Нет, я спрашивала его о тебе». «Тогда при чем тут Делия?» «Разве она не часть тебя? Разве не из-за нее сейчас ты здесь?» Элис бросила на Джессику короткий взгляд. Включила зажигание. «Поверь, я рада этому не больше, чем ты, но...» «Но мы нужны друг другу», — помогла Джессика. «Ты это хотел сказать?» «Почти. Ты не нужна мне. Не так, как тебе нужна я». «Может быть», — согласилась Элис. Джессика открыла было рот, чтобы возразить, но поняла, что спорить не о чем. Водопад остался позади. Джессика опустила боковое стекло, давая понять всем своим видом, что не собирается разговаривать. Элис не возражала. В молчании они добрались до Тамвароя. Переправились на соседний остров, где их встретила Пилар. Девушка услышала звук дизельного двигателя, вышла из хижины. Джессика увидела ее разбитые губы, бросила вопросительный взгляд на Элис. «Не спрашивай меня», — поморщилась та. «Девчонка просто пришла и предложила свою помощь вместо Джамила». «Думаешь, это сделал Джамил?» «Откуда я знаю? Я не говорю на Панапе. Забыла? Если интересно, то спроси сама». «Спрошу», — пообещала Джессика, но когда вышла из машины, Пилар уже ушла обратно в хижину. «На твоем месте я бы оставила ее в покое», — посоветовала Элис. Джессика бросила на нее гневный взгляд, подошла к хижине и осторожно постучала в дверь. Пилар не ответила. Джесс позвала ее по имени и предупредила на ломаном панапе, что входит. Пилар увидела ее, гневно затраторила что-то на своем языке с такой скоростью, что для Джессики вся речь слилась в одно непрерывное слово. «Эй!» — прикрикнула она на Пилар, жестом прося ее говорить медленнее. Пилар шумно выдохнула, поджала разбитые губы. «Это сделал Джамил?» — спросила Джессика, показывая на лицо. «Он ударил тебя?» Она сморщилась, пытаясь вспомнить, как на панапе сказать губы. Пилар услышала знакомое слово, затем услышала имя Джамил, нахмурилась, опустила голову, стараясь не встречаться с Джессикой взглядом. «Не обижайся на него», — сказала Джессика. Подошла ближе, попыталась подобрать слова на чужом, непослушном языке. Пилар не разобрала ни одного слова, кроме имени Джамила, но смогла понять по интонации. Джессика подошла еще ближе, пытаясь заглянуть ей в глаза. Пилар настырно смотрела себе в ноги. Джесс прислушалась к ее сбивчивой речи. «Ударил?» – зацепилась она за знакомое слово. «Джамил ударил тебя?» Пилар наградила ее гневным взглядом, словно обижаясь, что ее никак не хотят понять. Попыталась объяснить при помощи жестов. «Толкнул?» – недоверчиво спросила Джессика. «Он тебя оттолкнул!» Она увидела, как Пилар кивнула и решительно затрясла головой. «Такого не бывает. Не обманывай. Думаешь, меня не били? Поверь, уж я-то разбираюсь в этом. За что он тебя ударил?» Она дала Пилар возможность оправдаться. Два разных языка стали каким-то бесполезным сплавом. Общаться помогали больше жесты, чем слова. «Джамил хотел выгнать тебя, а ты не уходила. Вы подрались. Черт!» Джессика растерянно запустила пальцы в свои волосы. «Давай навестим его вечером вдвоем. Ты и я. С двумя он не справится. Правда?» Она встретилась с Пилар взглядом. «Обещаю. Ты и я. Вечером». Последние слова она повторила на панапе. Пилар недоверчиво переспросила, увидела, как Джесс кивнула, нахмурилась, затем неожиданно просветлела. Где-то далеко послышался нетерпеливый голос Элис. «Я же говорила, что нужна тебе больше, чем ты мне», — сказала Джесс, выходя из хижины. «Так ты затеяла разговор с дикаркой, чтобы позлить меня?» Элис увидела растерянность на лице Джессики. «А то я уж подумала, тебе действительно есть дело до ее жизни». «Есть». «Нет». Элис снова улыбнулась и примирительно подняла вверх руки. «И не пытайся оправдаться. Мне все равно». «Да я и не буду», — подбочинилась Джесс. «Вот и хорошо». Элис снова улыбнулась. До привязанной у берега лодки они шли молча. «А знаешь, не все люди такие, как ты», — сказала Джесс, налегая на весла, отказавшись заводить двигатель. Элис кивнула, разозлив ее еще больше. Краска подступила к щекам Джесс. Она пыталась не злиться, но не могла. Чем сильнее она боролась с собой, тем больше становилось злости. «Ого!» — улыбнулся Варинг, отмечая пунцовые щеки Джессики, когда они с Элис добрались до архипелага. Она не ответила, подошла к Фишборну. Он возился с очередным датчиком, пытаясь закрепить его в трещине древней постройки. «Извини, что оставил тебя там», — сказал он, лишь мельком взглянув на Джесс. «Просто после выпитого у Джамила Джина сомневаюсь, что ты смогла бы дойти сюда, да и машина твоя не смогла бы проехать». «Не оправдывайся», — остановила она его. «Ты все правильно сделал». Фишборн кивнул. Показания с установленного датчика передались на его ноутбук. Трехмерный макет здания рассыпался на части, затем снова собрался воедино, но форма его уже изменилась. «Поможешь?» — предложил Фишборн Джессике, встретился с удивленным взглядом Элис и беззаботно отмахнулся рукой. «Она разбирается в этом не хуже меня. К тому же, когда я буду под водой, кто-то должен будет делать это здесь». «Только не сломай ничего», — сказала Элис. Джессика притворилась, что не слышит ее. «Не обращай внимания», — сказал Фишборн. «А я и не обращаю». Она взяла у него ноутбук. Какое-то время Элис, Варенка и Купер наблюдали за ее работой молча. Затем Элис кивнула и отошла в сторону. «А я думал, ты только ругаться можешь», — дружелюбно сказал Варенк. Джесс бросила на него короткий взгляд и невольно улыбнулась. «Знаешь», — сказал он, неловко переминаясь с ноги на ногу, — «я слышал о твоей дочери. Надеюсь, ты найдешь лекарство или способ ее спасти. Спасибо». «Да». Варен кивнул, опустил голову. «Тот колодец, он ведь может оказаться самым большим открытием в истории человечества. Я вот и подумал, почему бы среди всех тех знаний, что мы можем получить там, не быть информацией о лечении твоей дочери?» Он помолчал, понял, что ответа не будет. «Помнишь, я говорил, что изучаю связь альфа-ритмов человека с резонансами Земля и ионосфера?» Варенг увидел, что Джессика кивнула, но все же решил напомнить. «Это было у колодца...» «Я еще достаточно молода, чтобы иметь проблемы с памятью». «Да, извини». Он замялся на пару секунд. «Потом я начал кое-что видеть. Ты, наверное, тоже помнишь». «Лучи света от людей к небу?» «Да. Думаю, они связывают нашу сущность с субстанцией в верхних слоях атмосферы. Причем эта связь значительно ухудшается во время повышенной облачности, особенно в момент выпадения обильных осадков, что по статистике имеет сильное воздействие на психологическую устойчивость человека. В это время людям свойственна тоска, плохое настроение, меланхолия, депрессия. Думаю, что подобные состояния вызваны вследствие утраты человеком связи с тем, что пока еще не объяснено наукой. Эта связь понимается мной подобно связи младенца, ощущающего прямую зависимость от матери. Подобно младенцу, взрослый человек чувствует себя незащищенным и покинутым в такие моменты. По статистике, именно в состоянии тоски, меланхолии и депрессии совершается большинство актов суицида. И еще, по данным все той же статистики, большая часть преступлений приходится как раз либо на плохие погодные условия, либо на ночное время суток, когда тоже существенно уменьшается напряженность поля шумановских резонансов, что также выступает в качестве подтверждения моей теории, объясняясь тем, что во время нарушения предполагаемой связи ухудшается и контроль над самим человеком, и его первичные инстинкты и побуждения берут верх над его разумом. Глаза Варенга вспыхнули нездоровым блеском. «Знаешь, если задуматься, то это может объяснить все кровопролитные войны минувшего века. Подобного ведь никогда не было прежде. Думаю, виной всему может быть Тунгусский метеорит и черная дыра на его хвосте, о которой рассказывал Джамил. Он нарушил связь субстанции с нами, ослабил ее контроль. В результате мы получили две мировые войны плюс несчетное число более мелких столкновений. А холодная война... К чему все это могло привести? Думаю, не нужно говорить. «Я просто хочу спасти свою дочь», — устало сказала Джессика. «Даже если все то, что ты говоришь, окажется правдой, для меня самым важным останется жизнь Делии». «Это значит, что рассказывать о теории, почему некоторые люди вдруг вспоминают свое прошлое и жизни, не стоит?» «Думаю, нет». Джессика примирительно улыбнулась. «К тому же, если все то, о чем мы узнали за последние дни, окажется правдой, то у тебя будет так много слушателей, что ты будешь вспоминать сегодняшний день как один из лучших и спокойных дней в своей жизни». «Может быть», — зарделся Варенг. «Думаю, мир встанет с ног на голову, если все это окажется правдой», — сказал Фишборн, вернувшись еще за одним датчиком. Он прошел мимо Джесс, не взглянув на ее работу. «У меня все нормально», — сказала она. «Я знаю». Фишборн бросил короткий взгляд на Элис. «Я уже почти закончил здесь». Спустя полчаса он неуклюже вошел в воду и совершил погружение. Джессика устроилась на берегу с ноутбуком на коленях. Какое-то время о Фишборне напоминала лишь жирная точка на экране ноутбука. Затем затрещала рация. Послышался его голос. «С тобой все в порядке?» – спешно спросила Джесс. «Тебя долго не было». «Все нормально, если не считать, что тоннель оказался уже, чем я себе представлял». «Прямо как мост Чинват». «Что?» «У древних персов была легенда, что каждый грешник после смерти должен пройти по этому мосту. И чем больше грехов, тем этот мост становится уже». «Не знаю, я из Бостона». «А я из Техаса». Джессика улыбнулась. «Сделай одолжение, будь на связи. Если что-то почувствуешь, сразу говори. Мы придем с тобой». «Вернусь, как только установлю датчики и возьму пробы воздуха». Голос его стих за треском помех. Элис подошла к Джессе, какое-то время наблюдала за монитором ноутбука. «А из вас получится неплохая команда», — сказала она, когда на экране начало появляться новое изображение затопленных тоннелей. «Да и пара из вас неплохая. У него семья в Техасе. Только не говори, что для тебя это проблема. Я вообще не хочу об этом говорить». «Правильно. Просто сделай то, что хочешь, и все». «Слушай, какого черта ты...» Джессика замолчала, получив показания пары датчиков возле колодца. Включила рацию. «Барт, какого черта ты там застрял?» «Все в порядке, я еще не сошел с ума». Он стоял на краю бездонной пропасти, вглядываясь в зияющую пустоту и бесконечность. «Думаю, можно будет попробовать спустить туда датчик». Рация зашипела, но ответа не было. «Значит, попробуем». Фишборн достал катушку лески, привязал датчик и начал осторожно спускать его в колодец. На мониторе появилось новое изображение. Джессика уменьшила интервал обновления программы. Теперь колодец рос буквально на глазах. «Господи, какая же там глубина!» – пробормотал Фишборн, привязывая конец лёски к новой катушке. «Думаю, это уже намного глубже, чем спускались мы», – сказала Элис, позвала Купера и Варинга. Они окружили Джесс, нависли над ней, изучая картинку на мониторе. В воздухе повисло волнение. Фишборн использовал третью катушку лески. Спуск завораживал, возбуждал. Темнота внизу, казалось, была живым противником. «Господи!» – вытаращил глаза Варинг, бросив взгляд на показатели глубины. Леска в руках Фишборна натянулась, начала резать пальцы. Капельки крови скатились по пальцам и полетели вниз, в бездну. Фишборн выругался, пытаясь достать свободной рукой носовой платок. Леска натянулась еще сильнее, жалобно скрипнула и оборвалась. Изображение на мониторе вздрогнуло, заребило, затем начало обновляться с безумной скоростью. Трехмерная модель древнего колодца разваливалась на части и собиралась снова и снова, продлевая себя, делая глубже и глубже. Датчик, с которого поступал сигнал, стремительно падал вниз. Затем изображение снова вздрогнуло, заребило, исчезло, оставив синий экран и код ошибки. «Черт!» — Элис растерянно уставилась на Джесс. «Что ты сделала?» «Я ничего не делала. Должно быть, датчик просто упал, вот тот колодец». Джесс взяла рацию. «Барт, с тобой все в порядке?» Треск и молчание заставили сердце биться сильнее. «Барт, ответь мне, черт возьми!» «Я в порядке. Леска оборвалась и немного порезала мне руки, а в целом ничего страшного. А у вас?» «У нас компьютер завис». «Какими были последние показания глубины?» «Я не помню». Джесс обернулась, но и остальные лишь растерянно пожимали плечами. «Никто не помнит». «Хорошо. Я сейчас закончу здесь, а когда вернусь, то попробую исправить ошибку. Может быть, данные не пострадали». «Может быть». Джессика выключила рацию, поставила ноутбук на землю. В голове звенела пустота. Варинг и Элис о чем-то переговаривались за ее спиной, но она не пыталась разобрать слов. Вернулся Фишборн. «Рада, что ты в порядке», — бросила ему Джесс. Он тронул ее за плечо. Его руки были холодными и влажными после воды. «Что насчет газа?» «СО2 немного зашкаливает, а в остальном все в норме». «Так значит, все дело в колодце?» «Не знаю». Фишборн заставил себя улыбнуться. «Я ничего не почувствовал. Тьма и глубина, конечно, завораживают, но в остальном...» Он увидел, как помрачнела Джесс. «Но, может быть, если бы я начал спускаться...» «Да». Джессика кивнула, помрачнела сильнее, отошла в сторону всем своим видом, давая понять, что хочет побыть одна. Какое-то время ее никто не трогал. Затем подошел Уильям Купер. «А ты бы предпочла, чтобы Фишборн не вернулся?» — спросил он, подсаживаясь рядом на древние камни. «Нет, просто от возможности надеяться я бы не отказалась». «Ты видела, насколько глубок тот колодец? Тебе этого мало для надежды?» «Боюсь, это будет интересно археологам, не мне». «То, что Фишборн ничего не увидел и не почувствовал, еще не говорит, что все наши видения – фальшивка, вымысел, игра воспалившегося воображения». «Меня, например, колодец тоже не свел с ума». Купер улыбнулся. «По крайней мере, не сразу». «Но ты хотя бы что-то чувствовал там, как и мы. Хотел спускаться. Разве нет?» «Думаю, большинство людей именно так и поступят. Захотят дойти до конца. Если, конечно, их забудет смысл существования на этой планете». «Хотя, полагаю, даже если найдутся и те, кто об этом никогда не задумывался, то откровения, которые приносит то место, зачаруют их своей проницательностью, заставив спускаться все ниже и ниже». «Но не Фишборна». «Все люди разные. Кто-то задает вопросы, ищет тайны, кто-то довольствуется тем, что у него уже есть. К тому же, не забывай про фактор времени. Находясь в материальном мире, мы теряем связь со своими истоками». Озарение, приносимое этим местом, так же, как и воздействие, окружившее эту планету субстанции, уже не способно проникнуть в надежно запертое от постороннего вмешательства разум. То, что некоторые способны понять, посетив это место, к Фишборну и подобному ему придет лишь после смерти. «Это тебя Варинг научил?» «По-моему, это и так можно понять, исходя из того, что мы видели». «Понять бы еще, для чего построено это место». «Может быть, для этого ты и нужна нам?» «Я?» «Ну да». Ты единственный из нас, кто не рассказала еще своей истории. Делия, моя история. Может быть и да, может быть и нет. Взгляд Купера устремился вдаль, к горизонту. Ты слышала, что Элис собирается покинуть Помпеи? Покинуть? Смысл услышанного как-то неестественно медленно доходил до Джесс. Я думала, она ни за что на свете не оставит этот чертов колодец. Она хочет идти дальше. Хочет начать использовать полученные знания. Ты говоришь о ее видениях? Да, если ей удастся доказать наличие у нас души, то... То о колодце узнает весь мир. Джесс бросила безрадостный взгляд в сторону Элис. А услугами местной больницы она не думала воспользоваться? Сомневаюсь, что здесь есть нужное ей оборудование. К тому же доктор Луис сегодня утром ясно дал понять, что не собирается сотрудничать. Она предлагала ему деньги? Думаю, да. Лично ему? Ну, конечно, ему. Зря. Джесс раздраженно поморщилась. Это не Техас. Пусть извинится и выпишет чек местной больнице. И не волнуйся, здесь будут рады любой помощи. К тому же не забывай, что Элис спит с моим отцом. Она не такая плохая, как ты думаешь. А я и не думаю. Так значит, ты ведешь себя так со всеми женщинами? Не все женщины спят с моим отцом. Если тебе станет легче, то Элис делает это не ради денег. Это ничего не меняет. Тогда в чем дело? Не знаю. Мне что, не может просто не нравиться какой-нибудь человек? Нет, не может. Боюсь, ты слишком умная, чтобы вести себя как полная дура. Мне 21 год. Моей дочери скоро будет 6. Посчитай, когда я забеременела, и скажи, разве подобный человек может отличаться умом? Все мы совершаем ошибки. Это не было ошибкой. Я понимаю, твоя дочь ни в чем не виновата. Я говорю не о Делии, я говорю о себе. И дело вовсе не в молодости и гормонах. Я делала это не ради удовольствия. Не только ради удовольствия. Я понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Даже Фишберн не понимает. Я сама не понимаю. Она поджала губы, заставляя себя замолчать. «Как думаешь, если я помогу Элис с ее экспериментами, она поможет мне с Делией?» — спросила Джессика через пару минут. «Она ведь нейрохирург. Может быть, если у нее будет цель вылечить мою дочь, то там, в колодце, ей будет проще найти ответ, чем мне?» «Я не знаю», — честно признался Купер. Джессика кивнула, поднялась на ноги, подошла к Элис и отозвала ее в сторону. «Только не подеритесь», — попытался пошутить Варинг, но Джесс даже не взглянула на него. «С чего ты взяла, что сможешь уговорить доктора Луиса?» — спросила Элис, выслушав предложение остаться на острове. «К тому же я уже договорилась с одной из больниц в Техасе. Не думаю, что здесь я получу оборудование лучше, чем там. Судя по тому, что ты рассказала о своих видениях, нужное тебе оборудование можно найти где угодно. К тому же в Техасе за тобой ведь будут наблюдать и в случае неудачи поднимут насмех, не дав второго шанса. Не говори, что ты не думала об этом, когда пыталась дать взятку доктору Луису». «Кое-кто, кажется, совершенно не умеет держать язык за зубами», — поморщилась Элис, бросая гневный взгляд в сторону Купера. «Можешь возненавидеть его потом, мне все равно». Джессика попыталась улыбнуться, но не смогла. «Так как? Услуга за услугу. Я помогаю тебе с твоим экспериментом, а ты помогаешь мне». «Прости, но снова спускаться в колодец для нас слишком опасно. Даже если от этого зависит жизнь твоей дочери, в чем я не уверена. К тому же твоя услуга слишком мала». Я могу и сама снова поговорить с доктором Луисом и предложить щедрое пожертвование его больнице. А что касается тебя, давай ты сегодня покажешь мне свою дочь, и я скажу, что можно сделать обыкновенными средствами. Думаешь, если бы ей можно было помочь обычными средствами, я бы этим не воспользовалась? — скривилась Джессика. Нет, Элис, мне нужна твоя услуга, а тебе нужна моя услуга. И речь вовсе не о докторе Луисе. Если, конечно, ты не собираешься проводить эксперимент на себе. Ты хочешь предложить себя? Почему бы и нет? У тебя же было видение, как девушку душат снова и снова, чтобы провести этот эксперимент. Считай, что ты ее нашла. И не нужно придумывать, как заставить сердце остановиться. Пара таблеток аспирина и моя астма отправит меня на небо. Тебе лишь нужно будет вовремя вколоть мне аминофилин. И не волнуйся, клиническая смерть для меня не в новинку. Эта аллергия уже дважды пыталась прикончить меня, а мне, как видишь, ничего. Ты что, не думаешь, что изменится хоть что-то в третий раз? К тому же для тебя риск сводится к минимуму. Я сама все сделаю. Тебе лишь нужно будет вовремя вернуть меня к жизни. Да, всего-то ничего, — скривилась Элис. А ты как хотела все это провернуть? На белых крысах? У животных альфа-ритмы отсутствуют. Забыла. Джессика попыталась заглянуть Элис в глаза. По-моему, справедливое предложение. Я рискую жизнью ради твоего честолюбия, ты ради моей дочери. У нас может ничего не получиться. Или наоборот. Подумай, ты же сама сказала, что я единственная, от кого не было пользы после спуска в тот колодец. Может быть, это и есть моя помощь? Ты докажешь наличие у человека души, или как там ее будут называть, найдешь способ спасти мою дочь и, возможно, всех, у кого такое же заболевание. Да мир на руках тебя носить после этого станет. Хотя мне, если честно, глубоко плевать на это. Да. Да, это в смысле ты согласна? Согласна. Тогда давай сразу договоримся еще об одном. Если со мной что-то случится в этой чертовой больнице во время эксперимента, ты все равно выполнишь свою часть сделки. Да, точно. Джессика снова попыталась заглянуть Элис в глаза. На этот раз Элис выдержала ее взгляд. Хорошо. Джесс сухо улыбнулась. Теперь, я думаю, нам нужно снова встретиться с доктором Луисом. Только сделай одолжение, не выкладывай ему свою истинную цель. Я похожа на ненормальную? Ну, судя по тому, что ты собираешься сделать, да. На этот раз улыбка Джессики вышла более настоящей. А ты не думала, что сказал бы сейчас мой отец, окажись здесь? Ну, если все получится, то он все равно узнает об этом. Надеюсь, что получится. Джессика отошла к рухнувшей арке древней террасы, дав возможность Элис приготовиться к отъезду. «Какого черта ты делаешь?» — услышала она гневный голос. Ее мать стояла в тени, изъеденной временем балюстрады. Образ был таким хрупким, что Джесс даже решила, что это просто игра теней и воображения. «Ага, размечталась», — сказала ей мать хриплым голосом. «Если ты веришь в ту чушь, которую только что предложила Элис, то и в меня верь». «Зачем?» «Затем, что ты должна держаться подальше от них. Разве ты не видишь, к чему все идет?» «Уже поздно обо мне заботиться. Я просто пытаюсь уберечь тебя от непоправимого». «Так эксперимент Элис не удастся. Тебя волнует ее эксперимент?» «Меня волнует Делия. Ты сможешь родить еще десяток таких, как Делия. Мне нужна только она. Не будь упрямой, как отец». «Не быть», — начала злиться Джесс. «И что ты предлагаешь? Сбежать, как ты сбежала от меня, а?» «Эй!» — позвал ее Фишборн. Она обернулась. «Ты с кем разговариваешь?» «Я?» — Джесс бросила взгляд в тень балюстрады. «Уже ни с кем». «Элис рассказала о твоем предложении». «Да? И что ты думаешь об этом?» «Не знаю, а ты? Думаешь, что вы действительно можете помочь Делии?» «Спасти Делию?» «Да». «Да». Она пожала плечами. «Все другое я уже попробовала». «Чем я могу помочь?» «Не звони отцу и не рассказывай о том, что здесь происходит». «Об этом могла бы и не просить». «Кто тебя знает?» Она нервно улыбнулась. «Знаешь, сегодня я обещала Пилар заехать к Джамилу и поговорить с ним о его поведении. Напомнишь, если забуду?» «Так ты думаешь, что это он ударил Пилар?» «Она и тебе рассказала?» «Догадался». «Сообразительный». Джесс снова улыбнулась, но на этот раз губы словно онемели. «Если честно, то мне немного страшно». «Хочешь, чтобы я пошел к Элис и сказал, что все отменяется?» «Нет, просто проследи, чтобы она выполнила свою часть сделки, если что-то пойдет не так». «Хорошо». «Черт, мог бы подбодрить, сказав, что я сама смогу проследить». «Хорошо, ты сама сможешь проследить». «Теперь уже поздно». «Я знаю». «Чертов умник». Джесс снова бросила взгляд в тень от балюстрады. «Ты знаешь, минуту назад там стояла моя мать. Вернее, я видела, что она там стоит». «Я понял». «И тебе не кажется это странным?» «Последние дни я вижу столько странного, что у меня же, наверное, выработался иммунитет на это». «И ты, правда, ничего не почувствовал у колодца?» «Нет». «Плохо. В смысле, хорошо, что ты туда не прыгнул, как я хотел в прошлый раз, но...» «Но так бы тебе было проще верить». «Да». «У Купера есть неплохое объяснение, почему я ничего не почувствовал». «Я слышала». «И что ты думаешь об этом?» «Думаю, что это лучше, чем убежать в горы, чтобы поговорить с Богом». «Да, про горы я не подумал». Фишборн улыбнулся. «Хотя я все равно чувствую себя неполноценным». «Может быть, это мы неполноценные, а ты самый нормальный?» «Лучше бы ты ошибалась». «Да». Джесс согласно кивнула, вспоминая о предстоящем эксперименте. «Лучше бы ошибалась». Она отыскала взглядом Элис. «Никогда бы не подумала, что буду когда-нибудь так сильно зависеть от любовницы отца». «А говорить с усопшей матерью ты, значит, была готова?» «Нет, это, если честно, вообще ненормально. Все, что с нами произошло в последние дни, ненормально». Джесс заставила себя улыбнуться и пошла помогать собирать оборудование, чтобы хоть немного отвлечься. Но тяжелые мысли остались. Даже когда она встретилась с доктором Луисом, сомнения эхом продолжили гудеть в голове. Помещение, которое он согласился выделить им, было просторным и светлым. Варинг изучил предложенные доктором электронные весы и пообещал, что сможет переделать их для нужд Элис к полудню следующего дня. «А раньше не выйдет?» – нетерпеливо спросила Джесс. Варинг бросил на нее полный обиды взгляд. Это, между прочим, не так просто. Он увидел, как она пожала плечами, и обиделся еще сильнее. Джесс вышла на улицу, села в машину к Пилар. «Точно не хочешь, чтобы я поехал к Джамилу с вами?» – спросил Фишборн, когда они подвезли его до отеля. «Он ведь и мой друг тоже». «Я знаю, но сейчас, думаю, хватит и нас, Пилар». Джессика улыбнулась ему и предложила встретиться чуть позже. «Не хочешь возвращаться домой?» «Не хочу». Джесс снова улыбнулась. Пилар что-то затараторила на своем языке. «Да, уже можем ехать», — сказала ей Джесс. Фишборн проводил их взглядом до поворота. Смеркалось. На небе снова начинали собираться тучи. Вернулся порывистый ветер. Пилар свернула к дому Джамила, остановилась. Его мать по-прежнему сидела на крыльце в кресле-качалке. Ветер трепал ее седые кудрявые волосы. Она не двигалась. Глаза ее были закрыты. В правой руке зажат пустой стакан. Пустая бутылка джина лежала рядом на старых досках. Пилар шагнула к женщине, собираясь отвезти в дом. «Не нужно», — остановила ее Джесс. Пилар встретилась с ней взглядом и показала на небо. «Если начнется дождь, то сюда он не достанет», — сказала ей Джесс, показывая на железную крышу. Пилар задумалась, кивнула. Они вошли в дом. Свет не горел. Окна были открыты, по комнатам гулял сквозняк. Ветер оживлял шторы, поднимал их к потолку. Дверь в комнату Джамила была открыта, зияя чернотой. Джессика нашла на стене выключатель. Вспыхнул свет, ослепляя глаза. «Выключи», — сказал Джамил. Он сидел на полу в дальнем углу комнаты. Ноги его были скрещены перед собой. Из одежды на нем была лишь узкая набедренная повязка. Смуглую кожу покрывали старые татуировки и новые рисунки. Длинные волосы были стянуты на затылке. Белая краска превращала лицо в дикую маску безумия. «Какого?» — начала было Джесс, но Джамил прервал ее. «Я сказал, выключи свет!» — рявкнул он. Она вздрогнула. Рука потянулась к выключателю, словно принадлежала кому-то другому. Свет погас. Теперь в темноте было видно лишь, как блестят глаза Джамила. Пилар что-то сказала ему, но Джесс не поняла. Он ответил. И снова Джесс не поняла. «Какого черта здесь происходит, Джамил?» — спросила она. Глаза на белой маске блеснули в темноте. «Я видел Бога». «Ты видел то, что хотел видеть, Джамил?» «Я видел то, что должен был видеть». «Ты пьян?» «Нет». «К черту! Давай включим свет, отмоем тебя и уложим спать». «Я же сказал, что не пьян!» «Хорошо, но ты устал, перенервничал. Тебе нужно отдохнуть, ты понимаешь?» «Я понимаю, кто я». «Ты Джамил Киламис. Ты мой друг. Мы знакомы уже почти 5 лет. Я доверяю тебе, как никому другому. И ты говорил, что доверяешь мне. Говорил, что хочешь стать крестным отцом моей дочери, моей Делии. Ты помнишь Делию? Сегодня я заключила с Элис договор». Я помогу ей с одним экспериментом, а она поможет мне спасти Делию. Мы спустимся с ней в колодец, попытаемся найти способ вылечить мою дочь. Но вы не боги. Нет, конечно, мы не боги. Тогда какого черта вы берете на себя так много? Заорал Джамил, вскакивая на ноги. Жерелья из костей животных на его шее и запястьях вздрогнули, словно пробуждаясь от древнего сна. Джесс попятилась, не сводя глаз с его сжимавшихся кулаков. «Я просто хочу спасти Делию. Мою Делию. Ты помнишь Делию? Она же нравилась тебе, а ты нравился ей. Сегодня у нее снова был приступ. Незадолго до того, как я пришла к тебе утром. Помнишь, ты еще напоил меня, а потом я встретилась с Элис». Джесс вспомнила, зачем пришла сюда. «Зачем ты ударил Пилар?» — спросила она, чувствуя, как в груди начинает зарождаться гнев. «И не говори, что не помнишь этого. Я видела ее кубы». «Я хочу, чтобы ты ушла». «Ты понимаешь, что это ненормально? Понимаешь, что тот Джамил, которого я знала, никогда бы не сделал ничего подобного?» «Того Джамила больше нет. Как нет той Джесс, которой ты была до того, как спустилась в тот колодец. Мы встретили Бога, и это изменило нас. Только тот Бог, которого встретила ты, это Бог Хаоса. Ты Купер, Варинг, Элис, вы все. Я говорю сейчас не о богах, я говорю о тебе, о том, что ты ударил Пилар. По-твоему, твой бог этого хотел? Она простит меня. Я покажу ей своего бога, и она все поймет. Но не ты. Ты слишком умна для этого. В тебе нет трепета. В Пилар тоже нет трепета. Думаешь, она боится тебя? Не меня. Джамил закатил глаза. Остались лишь белки. Видел ли он сейчас? Отдавал ли себе отчет в том, что говорит и делает? Протянув руку к Пилар, он тихо зашептал что-то на панапе. Джесс ничего не понимала, могла лишь догадываться, видя, как Пилар сначала хмурится, затем начинает улыбаться. Голос Джамила начал напоминать змеиное шипение. «Теперь ты должна уйти», — сказал он Джессике, сменив языки так быстро, что она не сразу поняла его слова. «Тебе нужно вернуться в твой мир». «Но...» — Джесс бросила короткий взгляд на Пилар. Девушка улыбалась. «Я сказал, уходи!» Рявкнул Джамил, заставив Джессику вздрогнуть. Пилар что-то сказала ему. Джесс поняла, что она заступается за нее. «Не нужно. Он сейчас ничего не поймет. Разве ты не видишь?» Сказала ей Джесс, хотя слова больше предназначались Джамилу. «Пойдем, пусть побудет один, успокоится». «Она останется», — сказал Джамил. Он взял Пилар за руку, снова зашептал что-то на панапе. «Пилар!» — позвала Джесс. Девушка обернулась, решительно качнула головой. «Возвращайся в свой мир хаоса одна», — сказал Джамил. Его белые ожерелья снова вздрогнули. Джессика выругалась. Она вышла на улицу. С неба срывались редкие капли, но дождя не было. Она шла пешком по пустынной улице домой к Делии. Какое-то время в голове звенела пустота, словно защита от безумия, которая вдохнула ей в лицо своим зловонием в доме Джамила. Затем Джесс вспомнила Фишборна, вспомнила о назначенной встрече, остановилась. Местный стадион остался позади. Черные тучи спрятали далекие недосягаемые звезды. Джесс смотрела на небо, но видела лишь закатившиеся глаза Джамила. Рыв ветра налетел как-то внезапно, ударил ее в спину, заставив качнуться. Кроны деревьев зашуршали. Где-то грохнуло упавшее железо. Джесс обернулась, буквально почувствовав на своей спине чей-то взгляд. Девочка, маленькая, с черными волосами. Она стояла на краю дороги и беззвучно смеялась. На какое-то мгновение Джесс показалось, что это Делия, и она позвала ее. Девочка не ответила, лишь рассмеялась сильнее. Рассмеялась без слов. Ее рот открывался, плечи вздрагивали. «Эй!» Джесс шагнула к девочке. «Где твои родители? Ты заблудилась?» Она посмотрела на небо. «Скоро начнется дождь, может быть, ураган. Ты не должна гулять так поздно. Где твой дом?» Джессика остановилась, пытаясь понять, когда девочка успела отбежать от нее. Расстояние снова воспаляло воображение. Только теперь в незнакомой девочке Джессика видела не свою дочь. Теперь это была она сама. Она из прошлого. Лет 8, может быть, чуть больше. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — сказала Джесс, надеясь, что на этот раз удастся догнать девочку. Но разделявшее их расстояние снова увеличилось. И снова воображение нарисовало кого-то знакомого, только Джесс не могла вспомнить кого. Может быть, это была снова Делия, только старше? Делия, которую она представляла себе в старших классах. Может быть, это все еще была она сама, только скрытая тенями? Неизменным оставался лишь беззвучный смех. Новый порыв ветра налетел на Джесс, ударив в грудь. Порыв ветра, который не принес ни одного звука. «Да что это такое?» Джессика ускорила шаг. Побежала. Девочка продолжала удаляться. Ее беззвучный смех начинал сводить с ума. «Да стой же ты!» — крикнула Джесс, уже не веря в реальность происходящего. Неожиданно гонка закончилась. То девочка находилась на недосягаемом расстоянии, а через мгновение она уже была так близко, что если бы Джесс не остановилась, то налетела бы на нее, сбив с ног. «Кто ты?» — спросила Джессика, пытаясь отдышаться. «И перестань смеяться!» — прикрикнула она. Девочка подчинилась. Ее лицо сморщилось, изменилось, словно по нему пробежало тысяча гримас. Девочка повзрослела, стала старше, позволила Джессике изучить себя и снова стала меняться. 6 лет, 12, 17, 21, 27. Джесс вздрогнула, отпрянув назад. Меньше чем за минуту девочка выросла, превратилась в ее мать. «Вот видишь», — сказала она, вглядываясь Джессике в глаза. «Мы похожи намного больше, чем ты думала». На ее губах появилась улыбка. Скажи мне, Джесс, что я должна сделать, чтобы ты послушала меня?» «Все уже сделано». Джессика отвернулась, пошла прочь, остановилась. «Ты знаешь, что случилось с Джамилом? Он разве не сказал тебе? Он сказал, что говорил с Богом». Джессика увидела, как мать улыбнулась и выругалась. «Он не причинит вред, Пилар». «Хорошо. Она поймет его. Она сможет увидеть то, что видит он. Почувствовать». «Хорошо. Но не ты. Думаю, я это переживу». Джесс развернулась, чтобы уйти, вздрогнула, почувствовав на своем плече руку матери. Замерла. «Я не позволю тебе сделать то, что ты задумала. Это может спасти Делию. Это может убить тебя. Я уже умирала. Ты забыла? Ах, да, прости, ты же бросила меня и совсем не знаешь, каким было мое детство». Джессика сбросила с плеча ее руку, пошла вперед, не оглядываясь. «Джесс!» — позвала мать. Она не ответила. «Джесс, остановись!» Голос удалялся, слабел. Джессика заставляла себя не оборачиваться, не думать, не переживать, не сомневаться. Она дошла до отеля «Южный парк», постучала в дверь Фишборна, мечтая лишь о том, чтобы поговорить хоть с кем-то. Но когда он наконец-то открыл, велела ему собираться, а сама осталась ждать в коридоре. Не понимая зачем, Джесс подошла к двери в номер Элис Левенски. Постучала, прислушалась, снова постучала, не получила ответа и удовлетворенно кивнула. «Ты что делаешь?» — спросил Фишборн, когда вышел в коридор и увидел ее у двери в номер Уильяма Купера. «Не знаю». Джессика растерянно пожала плечами. «Проверяю, наверное. Элис и Варинг же должны быть в больнице. Делать те чертовы весы». «При чем тогда тут Купер?» «Ну, он мог бы им помочь». Джессика смутилась, поджала губы, тряхнула головой. «Знаешь, по дороге сюда я встретила девочку. Вернее, не девочку». На ее лице появилась болезненная гримаса. «Если хочешь, то можем никуда не ходить», — предложил Фишборн. «Нет, дело не в этом». Джессика взяла его под руку и вывела на улицу. «Просто все эти видения... Иногда кажется, что мы все сходим с ума, понимаешь?» «Боишься, что не сможешь спасти Делию?» «Да». Она сбивчиво попыталась пересказать, как встретила девочку. «И что ты думаешь об этом? Мы все видим что-то, но видим только, когда рядом никого нет. Я, Купер, Варен, Кейлис, Джамил...» Джессика замолчала, вспоминая, в каком состоянии оставила своего друга. «Думаешь, он может причинить Пилар вред?» — спросил Фишборн, выслушав ее рассказ. «Я не знаю». Джесс снова тряхнула головой. «Думаю, нет. Определенно нет». Она закрыла глаза, пытаясь вспомнить Джамила. Его татуировки, рисунки, украшения. «Я хочу выпить». «Конечно». «Хочу забыться». Она прижалась к Фишборну, поняла, что это не помогает, резко отпрянула, извинилась. «Нервы ни к черту». «Ты все еще можешь отказаться. И я говорю об Элис». «И что это даст?» Джессика смирила Фишборна внимательным взглядом. Фыркнула недовольно. «Так у меня хоть есть надежда». Она заставила себя улыбнуться. «Вот машину я зря и оставила». «Ты же из Техаса. Что для тебя полчаса пешком?» «Сейчас ничего. А вот когда мы будем возвращаться, то, думаю, это будет проблемой». «Так ты собираешься напиться?» «А ты против?» «Наверное, нет». Фишборн вымученно улыбнулся. «Ты, кстати, сможешь напиться вместе со мной?» Напомнила ему Джессика, не получила ответа, обиделась, но уже через 5 минут забылась и снова начала разговаривать, не обращая внимания на задумчивость Фишборна. «Ну, если не я, так пара порций хорошего джина тебя точно развеселит», — пообещала ему Джессика перед тем, как они вошли в бар «Купидон». Но джин не помог. Почти не помог. Голова просветлела, лучше начала работать, но от этого стало только хуже. «Хочешь на обратном пути навестить Джамила?» — спросил Фишборн. Джессика встретилась с ним взглядом и согласно кивнула. «Здесь все равно недалеко, если ты не против». «Не против пойти с тобой?» Фишборн улыбнулся. «Нет, одна я не пойду». Джессика нахмурилась. «Если честно, то он меня сегодня напугал. Я бы вообще не пошла, только страшно за Пилара. Кто знает, что ему там еще скажет его бог». «Так ты веришь в это?» «Неважно, верю я в это или нет. Главное, что в это верит он». Она выпила еще, но от следующей порции отказалась, нетерпеливо дожидаясь закрытия бара. «Не боишься оставлять Делию с сиделкой?» — спросил Фишборн, когда они шли к дому Джамила. «Нет, она знает все, что нужно, а я только мешаюсь. Хочу помочь, злюсь, но не могу ничего сделать и только все порчу». «Я не знал, что все так плохо». «Не вини себя. Это я убедила всех, включая себя, что все хорошо». Джессика грустно улыбнулась, увидела внедорожник Джамила, мотоцикл Пилара, остановилась, вглядываясь в скрытое темнотой крыльцо. Когда я уходила, его мать спала в кресле», — тихо сказала она. Вместо ответа Фишборн потянул ее вперед. На крыльце никого не было. Свет в доме не горел. «Думаешь, они спят?» «Думаю, что будет лучше уйти. Если бы что-то было не так, то мы услышали бы». «Наверное, да». Джессика неуверенно пожала плечами. Попыталась заглянуть через окно в дом, но так ничего и не увидела. «Переночуешь сегодня у меня? А то, знаешь, в одиночестве всегда всякие мысли в голову лезут и все такое». «Можешь не объяснять, я все понимаю». «Да, ты всегда все понимаешь». Джессика взяла его под руку. Они прошли мимо старого громоздкого внедорожника. Джамил отошел от окна, перестав следить за ними. В его правой руке была зажата рукоять древнего ножа, выточенного из клыка какого-то животного. Джамил нашел его на океанском дне, когда был еще мальчишкой и верил в легенды о стране великанов и что на его острове где-то спрятан вход в эту страну. Теперь легенды ожили. Больше. Они открылись ему, доверили свои тайны. Сначала в колодце, а затем на вершине Нанолуат. Они сказали ему, что тайна должна остаться тайной. Они назвали его хранителем. Но он не верил. Не хотел верить. По крайней мере, тогда. Мысль об этом представлялась ему чудовищной. Мозг, казалось, вот-вот взорвется. Поэтому он бежал. Бежал от того, что пришло в его голову. Но бежать больше было некуда. Истина была здесь, в его груди, в его сердце. Он знал ее, чувствовал каждой порой своей древней кожи, которая сохранила так много воспоминаний. Что могли понять чужаки? Ничего. Даже Джессика ничего не могла понять. Она прожила здесь всего пару лет, а он всю жизнь, как и его отец, и отец его отца. Поэтому Бог и отозвался на его мольбы там, на горе. Отозвался, потому что он, Джамил, был чист. В нем текла древняя кровь, такая же древняя, как, возможно, и сам архипелаг, где они нашли колодец. Бог услышал его, и Бог избрал его своим орудием. Джамил сильнее сжал рукоять древнего ножа. С белой поверхности лезвия капала кровь. Густая, еще теплая кровь. Кровь Пилар. Полукровка пыталась остановить его. Сначала пыталась понять, затем остановить. Джамил знал, что отец ее был туристом, знал, что он уехал раньше, чем ее мать узнала о том, что ждет ребенка. Но это было неважно. Раньше было неважно, пока Бог не указал ему новый путь спасения, о котором он рассказал Пилар, надеясь, что она сможет понять его и помочь, но она отвернулась от него, предала его. Она хотела задержать его, хотела предупредить других, поэтому ее пришлось остановить. Древний, острый, как бритва, нож рассек ее горло. Джамил видел, как тонкий порез начинает заполняться кровью, и вместе с этой кровью его глаза заполнялись слезами. Затем вошла мать. Старая женщина, которая ни разу не дала Джамилу повода усомниться в своей чистоте и праведности. Мать, которая так и не поняла, что случилось. Сердце сжалось в груди. Она охнула и осела на пол. Перед ней не было ничего, кроме крови. Кровь и Джамил. Кровь и ее сын, похожий на оживший кошмар о забытых временах, когда жизнь стоила так мало. Да и был ли это сын? Скорее, дух с белым лицом и пепельными волосами. Призрак. Но призрак этот говорил. Она чувствовала его прикосновение, слышала его плач. Джамил поднял ее на руки и отнес на кровать. Глаза ее были открыты, но ему нравилось смотреть в них. Он знал, что это не конец. Знал, что сейчас она уже в лучшем мире, где нет этих несовершенных тел. И, конечно, она поймет его, потому что Бог объяснит ей, почему он это сделал. И Пилар тоже поймет. Бог примет их всех. Его древний, мудрый Бог. Джамил вспомнил лицо Джессики, которая заглядывала в окно. Она была так близко от него. Он мог ее убить. Но он не хотел делать это на глазах у мертвой матери, все еще лежащей на пороге дома. И Пилар. Он отнес мать в ее комнату, затем вернулся за Пилар. Он не сомневался, что она не обижается на него. Она все поймет. Он уложил ее в свою кровать и накрыл одеялом. Ночь только начиналась, и Джамил чувствовал себя хищником, вышедшим на охоту. Он крался по улицам, прячась в тени деревьев и прислушиваясь к звуку ветра, который разговаривал с ним, воспевал его храбрость. Ветер знал о нем все. и барабаны. Джамил слышал их воинственный бой. Они били в его голове, в его сердце. Они придавали ему сил, решимости. Они заставляли его подпрыгивать, нырять в колючие кусты, взбираться на деревья, перепрыгивать с ветки на ветку, словно животное. И костры, костры в его глазах. Они горели, поджаривая брюхо неба. Джамил чувствовал их жар, который подгонял его вперед, к цели, к действию. Мир раскручивался в безумном хороводе. Мелькали улицы, дома, машины, деревья. Джамил чувствовал, что если захочет, то сможет полететь, сможет все, что угодно. Но он хотел лишь одного — исполнить волю Бога. У отеля «Южный парк» он остановился, вздрогнул, оглядываясь по сторонам. Пара одиноких дождевых капель упала на его плечи. Холодные. Джамил чувствовал, как они стекают по его коже. Чувствовал оцепенение, которое они рождают в нем. Но оцепенение прошло. Черное, затянутое тучами небо заставляло двигаться быстрее, обещая к утру разразиться дождем. Джамил не знал, почему это так важно, но чувствовал, что обязан спешить. Обязан двигаться так быстро, как еще никогда не двигался. Бежать быстрее ветра. Принимать решения со скоростью света далеких звезд. Это было новое сознание. Новый мир, где все стало другим. Единственным недостатком был поиск старых мыслей, воспоминаний. Это было огромное голубое море без берегов, на дно которого приходилось нырять, чтобы добраться до воспоминаний, спрятанных внутри раковин моллюсков. Это были крохотные жемчужины. Джамил извлекал их, сжимал в своей ладони и всплывал на поверхность моря, чтобы в лунном свете изучить свою находку. Жемчуг на ладони вспыхивал, ослеплял глаза. Жемчуг воспоминаний. И море оставляло Джамила. Он видел себя на поляне у отеля, видел залитые светом окна. Снова нырял в море в поисках жемчуга воспоминаний, а затем понимал, что находится уже в коридоре отеля. Босые ноги плавно ступают по мягкому ковру. Он чувствует ступнями его ворс, вдыхает запахи отеля, слышит редкие голоса, мысли. Последнее было чем-то новым, и Джамил долго погружался на дно моря в поисках ответов. Но ответов не было. Жемчуг воспоминаний показывал все, что угодно, кроме того, что было нужно. А чужие мысли начинали звучать в голове все громче и громче, словно десятки монологов, прочитанных по телефону. Иногда голоса повторялись. Кто-то разговаривал сам с собой. Кто-то бормотал что-то бессвязное, отдавшись власти воспоминаний. Где-то среди этой какофонии Джамил различил свой собственный голос, больше не принадлежащий ему. Голос того, другого Джамила из прошлого. Джамила, который ничего не знает о Боге, ничего не знает о звездах и жизни по ту сторону Вселенной. Но новый Джамил знал. И поэтому голос себя прежнего совершенно не трогал его. Он искал голоса чужаков, искал голоса тех, кто пришел, чтобы породить хаос, породить своими словами, своими действиями. Но они замолчат. Обязательно замолчат, унеся открывшуюся им тайну к далеким звездам, до которых целая вечность. Джамил достал со дна еще одну жемчужину, но так и оставил ее зажатой в ладони. Море отступило, вернув его в коридор отеля, где звучал голос Уильяма Купера. Звучал где-то близко. Джамил затаился. Гул барабанов усилился. Мир закрутился с неистовой силой. Вернулась песня ветра. Джамил запрокинул голову и увидел вынырнувшую между туч луну. В руке у него все еще была зажата жемчужина воспоминаний, найденная на дне моря. Джамил вскинул вверх руку и раскрыл ладонь. Жемчужина вспыхнула, залила весь мир своим белым светом. Но видений прошлого не было. Свет начал меркнуть. Джамил увидел деревья, почувствовал запах земли. Капли дождя скатывались по его коже, смывая нанесенную краску. Руки болели, пальцы кровоточили. Несколько ногтей были сломаны. Джамил увидел могилу, которую он вырыл своими руками. На дне могилы лежал Купер. Грязный, промокший, он выглядел еще более худым, чем при жизни. Барабаны снова ударили. Или же это был гром? Джамил прислушался. Чужие мысли ушли, оставили его голову. Он словно проснулся, но вместо кровати и своей комнаты оказался на осколках закончившегося сна. Дождевая вода начала размывать края неглубокой могилы. Джамил не двигался. Просто стоял и смотрел. Где-то далеко между деревьев проглядывало здание отеля. Начиналось утро. Джамил протер глаза, увидел на ладонях белую краску. Испугался. Начал пятиться, желая отойти подальше от мертвеца на дне заполнявшейся грязью и дождевой водой могилы. Споткнулся. От удара о землю мысли снова спутались. Вернулись голоса. Далекие, приглушенные. Джамил поднял голову, увидев остановившуюся у отеля машину Джессики. Элис Левенский и Энди Варинг доставали из багажника рюкзаки с оборудованием. Джамил понял, что слышит их голоса, а не мысли. За шумом дождя они звучали слабым фоном, не позволяя разобрать смысл, но Джамилу это было и не нужно. В голове снова все начало путаться. Но теперь причиной этого был страх. Джамил пытался вспомнить, как оказался здесь, но не мог. Не хотел, заставляя себя признать, что воспоминания ускользают от него, хотя лежали прямо на его ладони. На той самой ладони, где еще недавно лежали сверкающие жемчужины. «Ты видела?» — спросил Варинг, вглядываясь в кромку подступившего к отелю леса. «Видела что?» — Элис проследила за его взглядом. «Там, кажется, был человек». Варинг глуповато улыбнулся. «Без одежды». «Я ничего не вижу». «Может, это кто-то из местных?» «Энди, это, конечно, не Техас, но дикари и человеческие жертвоприношения даже здесь остались в далеком прошлом». «Да я понимаю...» — Варинг замялся, чувствуя, как краска подступает к лицу. Элис улыбнулась и взяла его под руку, увлекая в отель. «Тебе просто нужно немного поспать». «Может быть». Он попытался подавить зевок, но не смог. «Купер говорил тебе, что собирается отправиться в Персию и найти место под названием Маламут. Ассасины называли его «Гнездо Орла». Там они готовили будущих смертников. Согласно легенде, смертники отправлялись в священные сады, где их встречала лучшая жизнь, после чего они уже не боялись смерти, зная, что благодаря этому они вернутся в эти дивные места». Историки считают, что этим людям давали наркотики и отводили в специально подготовленное место с явствами и женщинами. Купер же думает, что там, возможно, был портал, наподобие колодца, найденного нами здесь. Благодаря этому людям давалась возможность заглянуть за грань жизни, увидеть тот мир, который нас ждет или к которому мы раньше принадлежали. Варинг снова зевнул. «Что думаешь об этом?» «Думаю, что Купер уже давно спит, а нам нужно было послушать его и отложить все до утра». «Зато все сделали». Варинг открыл дверь в свой номер, забыв попрощаться с Элис. Она не возражала. Он лег в кровать, продолжая размышлять над идеей Купера. Ему приснилась большая комната и два человека в ней. Варинг видел лучи света, соединявшие их с небом. Лучи были яркими, слепящими глаза. Их свет наполнял этих людей изнутри. Их глаза светились. Стоило им открыть рот, и свет лился наружу. Это были мужчина и женщина. Они разговаривали о чем-то важном, а света становилось все больше и больше. В его лучах готовы были ожить окружающие людей предметы. Варинг не двигался, боялся даже дышать. На его глазах мир менялся, становился другим. Теперь лучи света не только соединяли двух людей с небом. Теперь подобные лучи обвивали всю комнату. Голос женщины стал громче. Она злилась. Ее свет буквально пронзал ее насквозь, сочился из пор ее кожи. И свет тянулся к свету, недоступный для человеческого глаза свет, который готов был соединиться со светом. Варинг услышал хлопок. Выделившаяся энергия разбила в шкафу пару тарелок. Женщина вздрогнула. Страх охладил ее пыл. Свет стал блекнуть, оставив Варинга в кромешной тьме, липкой, густой. Варингу показалось, что он задыхается. Он попытался успокоиться, убедить себя, что спит. Мрак расступился медленно. Сначала Варинг видел лишь слабые лучи света. Затем появился силуэт человека. Старец сидел за столом, беседуя с застывшим рядом с ним пучком света о древних цивилизациях. Свет этот был таким же, как тот, что соединял старца с небом. Варинг услышал голос. Голос света. Старец записывал под диктовку. Он был так сильно увлечен беседой с новым знакомым, что не заметил, как ветер распахнул его окно, по другую сторону которого Варинг видел палату для душевнобольных. На старце была надета больничная пижама. Врачи наблюдали за ним. Варинг снова почувствовал страх. Понимание происходящего еще не пришло, но что-то на уровне инстинктов заставляло его срочно проснуться, сбежать из этого сна, придумать что-то другое. Но другого не было. Видение, казалось, застыло.